«Продолжай», — сказала она напряженным голосом, потому что уже почуяла, к чему ведет Стасов. «И я хочу, чтобы ты эту информацию получила, прежде чем будешь мне советы давать». «Надо полагать, ты намекаешь на мои дружеские отношения с Иваном. Ты хочешь, чтобы я у него спросила, зачем он лезет в это дело?» «Настасья Павловна, я тебя обожаю за твой острый ум. Лучше б ты любил меня за отвратительный характер. Почему ты ветчину не ешь? Невкусная?» «Вкусная, но сыр вкуснее. Я вообще сырная душа. Мне нужно было мышью родиться. Крысой», — подсказала Настя. «Не груби старшим. Зато ребенок у меня сыр не ест. Ей бы копченой колбаски, и она счастлива. За возможность целыми днями читать книжки и жевать сырокопченую колбасу она душу продаст. И в кого она такая уродилась? Точно не в меня. Не в меру умная и не в меру толстенькая. Сколько ей? 8? В марте 9 исполнится. Между прочим, можешь меня поздравить, я месяц назад женился». «Да ну, серьезно? Абсолютно. Ой, Владик, поздравляю. Я очень рада. На ком?» «На ком и собирался. На Тане Образцовой из питерского УВД. Нет, смех смехом, но когда она с моим ребенком идет рядом, их все принимают за мать и дочь. Жутко похожи. Обе кругленькие, пухленькие, глазки серые, волосы светлые». «А как твоя бывшая к этому отнеслась?» «Удивилась до смерти. По ее представлениям, я должен был до гробовой доски ее любить и по ней страдать. По-моему, она до сих пор в себя не пришла от изумления. А девочка, как она с Татьяной? Великолепно. Лиля влюбилась в нее даже раньше меня. Она же первая с Таней познакомилась». «Ну, дай бог тебе, Стасов. Я, правда, очень рада за тебя и за Татьяну тоже». «Разве вы знакомы? Что-то ты не говорила об этом». «Лично не знакомы, но я ее статьи в бюллетене Следственного комитета читала. Она у тебя умная, просто страх». «Эй, ты! Ладно пугать-то!» — засмеялся Стасов. «Я и сам боюсь. Но ты меня от главного не отвлекай. Тоже мне хитрая нашлась. Будешь с Иваном разговаривать?» Настя помрачнела. «Владик, не хочется мне. Как-то это все, не знаю, некрасиво, что ли. Пакостно, будто из-под тишка. Не заставляй меня». «Так не надо из-под тишка, Настенька. Разве я тебя об этом прошу? Поговори с ним открыто. Я же знаю твой главный козырь. Прямота. Перед ней все пасуют. А сам не можешь?» «Не могу. Во-первых, я не умею так прямо действовать, как ты. Характер не тот. А во-вторых, у меня с Иваном отношения не те. Он был моим начальником, но и все. А с тобой он вроде как дружит». «Стасов, ну ты сам подумай, какая может быть дружба у генерала из МВД и майора с Петровки? Но вы же ходите гулять по воскресеньям. Это все знают». «Да? И что говорят?» «Кто что? Одни говорят, что вы любовники, другие, что ты ему таскаешь информацию про муровские дела, наушничаешь одним словом. А третий? Или третьих нет? Фантазии не хватает?» «Настя, перестань. Да мало ли кто что говорит. Я же знаю, что вы не любовники, и ты не сплетни ему пересказываешь во время этих прогулок. Значит, у вас нормальные человеческие отношения, проникнутые взаимным доверием и симпатией. Чувствуешь, как формулирую? Это во мне погиб стилист». «Ладно, стилист», — уговорил. «Сколько времени ты можешь потянуть с ответом?» «Я сказал Поташову, что должен подумать несколько дней. Спешки ведь нет никакой, человек все равно уже сидит. А сегодня суббота». «И ты что же намекаешь, что завтра я должна ни свет ни заря продирать глаза и тащиться в Измайловский парк на свидание с Иваном? Мне завтра к 10 утра надо быть на работе. Значит, по твоей милости, я все утро должна провести бегом? Ну ты садюга, Стасов. Настенька, золотая, драгоценная. Ну, хочешь, я тебя завтра утречком на машине до парка довезу, а потом от парка до Петровки. Проси, что хочешь». Настя прикинула, сколько минут сна она выиграет, если поедет на машине. Получилось не больше 15. Но и это ценно, если учесть, как тяжело ей вставать, когда за окном еще совсем темно. Она тяжело вздохнула и стала звонить генералу Заточному. Конечно, идти на прогулку ей смертельно не хотелось, но Стасову надо помочь. Для чего же существует милицейское братство, если не для того, чтобы выручать друг друга? Наталья Досюкова еще раз тщательно пересчитала деньги. Пачка поменьше, Поташову для заключения контракта с частным детективом, пачка побольше, Виктору Федоровичу. Разложив деньги по конвертам, она подсела к телефону. «Виктор Федорович, это Наташа». «Рад слышать, голубушка», — пророкотал низкий бас в трубке. «Как вы съездили?» «Нормально, как супруг держится?» «Не то слово, Виктор Федорович, он готов бороться за свое освобождение». «Как вы думаете?» «Спокойно, голубушка, не паникуйте. Это так быстро не делается». «Вы все успеете, если поведете себя с умом. Вы должны быть только рады, если ваш любимый муж окажется на свободе». «Разве нет?» «Конечно, но, Наташенька, ну что вы, ей-бог, вы же теперь его жена, законная жена. Вы ведь именно этого хотели, если я не ошибаюсь. Нет никаких причин для беспокойства, ни малейших. Возьмите себя в руки и радуйтесь жизни». «У вас для меня есть что-нибудь?» «Да-да, я все приготовила. Когда вам удобно со мной встретиться?» «Давайте завтра, если нет возражений». «В котором часу?» «Завтра воскресенье. Не будем спешить. Выспимся как следует и созвонимся. Буду ждать вашего звонка в районе 12. Годится?» «Хорошо, Виктор Федорович. До завтра». «Спокойной ночи, Наташенька. И не волнуйтесь ни о чем. Все будет в порядке. Я вам обещаю».